Крейг громко рассмеялся. Кажется, прошло очень много лет с той поры, когда он делал это последний раз. После этого они проехали через Экс-ан-Прованс и Бриньоль в сторону Кан-де-Мор, оставили национальную дорогу Н-8, повернули на юг к Гримо и, наконец, добрались до Сент-Тропеза. Девушки покинули его на площади, и он обещал, что обязательно найдет их, чтобы вместе поужинать. Потом он подъехал к небольшому отелю возле английской церкви, где у него была назначена встреча с Грирсоном, и дождался того, чтобы получить дальнейшие инструкции. Уже в конце мая город был переполнен. 20 000 человек толкались там, где зимой живет всего лишь 5 000, причем отнюдь не в роскошных условиях. Но для Грирсона и Крейка была снята комната, прохладная большая комната с французскими окнами, открывающимися в сад и собственным душем. Хозяйка была предупреждена, что прибудут 2 состоятельных и щедрых англичанина, которые очень болезненно относятся к вмешательству в их частную жизнь. Кроме того, ей уплатили вперед, и она осталась вполне довольна. Грирсон был в бешенстве. «Вам не следовало этого делать», — сказал он. «Мы здесь не в отпуске». «Мы должны делать вид, что это именно так», — возразил Крейг. «А парочка девочек — самое лучшее прикрытие, какое только можно придумать. В любом случае, они не представляют опасности. Мне нужно было поговорить с людьми, а они напомнили мне о Тессе. А завтра мы уедем. Я сказал им, что мы направляемся в Канны». «Вам не следовало этого делать», — настаивал Грирсон. «Вы и сами знаете, что не должны были этого делать». «Они мне нравятся», — пожал плечами Крейг. «Неужели вы думаете, что я позволю, чтобы им причинили какой-то вред? Послезавтра они нас не увидят». Грирсон вздохнул. «Ну, очень хорошо, я приду и взгляну на них. Но Лумису это бы не понравилось». «Лумиса никто не приглашал», — сказал Крейг. Мужчины приняли душ и переоделись, выпили холодного белого бургундского, а Грирсон тем временем прочитал вслух письмо от Эшфорда, которое их ждало. «Наш друг все еще отсутствует и не вернется, по крайней мере, еще 2 дня», — прочитал он. «Я вложил в конверт газетную вырезку, которую меня просили передать Джону. Она может показаться ему забавной». По крайней мере, мне так сказали. Вырезка была из «Нью-Йоркской газеты», и в отмеченной статье говорились очень серьезные вещи о союзе портовых грузчиков. Ниже была помещена маленькая заметка о подвергнутом пыткам и убитом неизвестном мужчине, обнаруженном в Сан-Паулу, в Бразилии. Грирсон подождал, пока Крейг дочитает, а потом сжег письмо и газетную вырезку. «Это мог быть я», — сказал Крейг. «Баумер?» — спросил Грирсон. «Да», — кивнул Крейг. «Мне это не кажется забавным». «Эшфорду нужно быть осторожным», — сказал Грирсон. Крейг выпил еще вина. Наверняка бумаги, которые прислал Эшфорд, были подготовлены Лумисом, и тот знал, что они приведут Крейга в ярость. Лумис хотел видеть Сен-Бриака мертвым, и для этой цели никакие детали не могли быть слишком незначительными. Даже использование слова «забавный» здесь было неуместно. Они встретили Марию и Софи в баре неподалеку от порта. Как на всех остальных сидевших там мужчинах, на Крейге и Грирсоне были пляжные рубашки и спортивные брюки, а на девушках штаны, как у матадоров, и провансальские блузки. Так была одета здесь каждая вторая девушка. Это напомнило Грирсону дни его службы на флоте. Крейг хотел выпить еще вина и обнаружил, что ему нужно виски. Не было и речи о каком-то выборе. Он должен был пить виски, так как только им можно было напиться пьяным. Перед лицом такой логики он отбросил все оправдания. Позже он обнаружил, что ел жареные сардины в одном из 3 ресторанов, где их подавали, а потом танцевал при свете свечей в подвале, завешенном сетями. Еще он помогал Марии нести ее гитару и в 4 часа утра слушал, как она пела ковбойские песни.